Глава 27. Серафима. Алексей молчал, и я тоже молчала, переваривая совершенно новые чувства, свалившиеся на меня. Когда дыхание наконец выровнялось, я осознала, что никогда не реагировала подобным образом на прикосновения. У меня не вылетали мысли из головы, я не начинала дрожать и уже точно никогда не хотела ультимативно требовать вернуть руку обратно, чтобы снова прикоснулся. Я осознала, что, оказывается, я никогда не влюблялась. Нет, у меня были увлечения, в школе мне нравился парень на 2 года старше, и мы даже дружили некоторое время. Но однажды он с друзьями пошел меня проводить. Встретил Ремира, и наша дружба быстро закончилась. Тогда папа объяснил мне, что если парень испугался моего брата, то он мне не подходит. Тот, кому я действительно нужна, будет стоять на своем до конца и добьется меня, несмотря на недовольство старшего брата и даже отца. Получается, история повторяется? И что? Как мне понимать поведение Лехи сегодня? Так, что он наплевал на мнение моего старшего брата и приехал, или не наплевал? И я для него все еще свидетель, которому грозит опасность. Зачем он приехал? И почему не звонил? Я постаралась рассуждать логически. О каких отношениях с Лехой вчера говорил Мир? Романтических или о расследовательных? Может, я вчера брата неправильно поняла? А Леха, получается, просто меня защищает, поэтому приехал. А что, если я себе все напридумывала? И я ему вообще не нравлюсь. А относится он ко мне как к свидетелю и сестренке друга. С другой стороны, он обещал мне свидание. Первое. В морге. Ну, это детали. Господи, да почему все так сложно? Почему вообще во взрослом мире все так? Почему нельзя подойти и в лоб сказать «ты мне нравишься» или «ты мне не нравишься»? Зачем эти игры, манипуляции, если можно все решить одним коротким разговором? Вот Алексей смотрел на дорогу сосредоточенно и точно думал о дороге. А я уже всю голову сломала и, кажется, даже немного начала дымиться. «Куда мы едем?» – пробурчала я, когда окончательно устала гадать. «Заедем кое-куда по моей работе, ладно?» Устало выдохнул Леха. «В отдел?» — кисло уточнила я. «Нет». Улыбнулся он. «На другую работу». «У тебя две?» — удивилась я. «Вторая неофициальная, но крутиться надо. Я же не могу всегда жить в бабушкиной квартире. Бабуля хотела ее варенику оставить». С готовностью объяснил опер. «А какая вторая?» С любопытством спросила я, разворачиваясь к нему корпусом. Прижала сумку к груди и ждала ответа. «Я иногда занимаюсь частными расследованиями». «А так разве можно?» – засомневалась я. «Официально нет. Но кто узнает? Я честный мент, взятки не беру, а есть хочется». «Когда ты все успеваешь? Ты вообще спишь?» «Угу, стоя. Конь я или не конь?» Развеселился Леха. «Ужасно, просто ужасно!» Завелась я. «Знаешь, как мой папа говорит, что в колхозе больше всех работала лошадь, но председателем она так и не стала». Первое мгновение у него удивленно вытянулось лицо, а потом... Да, он снова заржал. «Леша!» — позвала я. «А ты меня зачем с собой взял? Ты меня в личные стендаперы записал, да, вместо радио?» «Нет, тыковка, не поэтому!» Отсмеялся Леха. «А зачем?» «Пристала я. Потому что я твой свидетель? Потому что мне кузнечик угрожал? Или тебе просто скучно?» «Хиросима, а другие варианты у тебя имеются?» Вкрадчиво уточнил Леха. «Имеются», — согласилась я. «И знаешь что?» «Что?» — заинтересовался опер. «Ничего. Сдулась я, как воздушный шарик». «Начала? Говори, Хиросима». Строго потребовал Леха. «Ладно». Снова вспыхнула я. «Хочешь варианты, получи. Ты мне нравишься. Вот, живи теперь с этим. И я не понимаю, что ты от меня ждешь, и чего хочешь. И приехал ты, потому что я твой свидетель? И потому что кузнечик гад? Или потому что я тебе тоже нравлюсь? И если я тебе не нравлюсь, то перестань приезжать. Я как-нибудь переживу». Я не успела договорить и так увлеклась собственной речью, что не сообразила, что опер Леха резко развернул машину, припарковал ее у тротуара, развернулся ко мне и посмотрел совершенно диким взглядом. А потом вытянул руку, выхватил мою сумку, бросил ее на заднее сиденье и... поцеловал. Когда его губы коснулись моих, я вздрогнула, широко распахнула глаза и резко выдохнула весь воздух ему в губы. А потом я так остро почувствовала его прикосновение, что позорно задрожала. Леха сильнее сжал ладонью мой затылок, целуя очень нежно, почти невесомо, но у меня в голове случился атомный взрыв, а вернувшиеся было мысли и здравый смысл развернулись на пороге и снова ушли. Я зажмурилась, окончательно теряя способность ориентироваться в пространстве. Весь мой мир сузился до салона автомобиля. Его рук и губ, которые нежно касались моих. И я ответила, так как представляла себе свой первый поцелуй. так, как видела в кино. Сквозь шум в ушах я могла разобрать только то, что дыхание Лехи участилось, стало тяжелым и очень горячим, а потом его язык раздвинул мои губы и коснулся моего. И я никогда и представить не могла, что это может быть настолько приятно, так томно и щемяще нежно. Мне казалось, что я воспарила над собственным телом и взлетела куда-то к солнцу, когда поцелуй стал настойчивее и чуть грубее. Леха нежно поглаживал мою шею, продолжая целовать, а я, как котенок, тянулась за его рукой, мысленно требуя не прекращать, не останавливаться. Мне так нравились его прикосновения, от которых мурашки по всему телу вальсировали, и самой захотелось к нему прикоснуться. Я робко подняла руки, упираясь ладонями ему в плечи. Леха дернулся, когда я переместила ладонь на его шею, и, кажется, немного сошел с ума, когда я провела пальцами по короткому ежику волос. Судя по тому, как он сам задрожал. Я не знаю, сколько времени мы целовались. Наверное, недолго. Алексей остановился на несколько секунд, отдышался, прижимаясь губами к моим губам, и прошептал. «Очень нравишься, тыковка. Даже не представляешь, насколько».